Глава шестая. Анчутка. Возраст неизвестен. Беженец. Обычно домовые ночуют за печкой или, на худой конец, за радиатором батареи парового отопления. Но тут случай выдался особый. Устроиться на ночлег в покинутом и разоренном доме, где недавний уют был безжалостно растоптан самими людьми, представлялось Анчутке невозможным. Почему он и пошел спать на чердак, где все осталось как до эвакуации? И если не прислушиваться к выморочной тишине комнат, то рано или поздно пригрезится, что хозяева никуда не уезжали, и что сам ты прижился здесь уже давно, а наверху заночевал просто так, скажем, прихоть нашла. На заплетенном паутиной чердаке была в изобилии свалена мохнатая от пыли рухлядь. Стул без ножки, грядушка пружинной кровати, велосипедная рама, ночной горшок. Чувствовалось, что домовой, обитавший здесь неделю назад и, скорее всего, бежавший вместе с жильцами наверх, заглядывал редко. Анчутка выгнал из-под обломков кровати крупную хыку и разобрался с отбившимися от рук пауками, наловчившимися было плести сети против часовой стрелки, что, естественно, порождало слабые вихри отрицательной энергии. В утеплителе водились лярвы, но лезть под доски и всю ночь перебирать керамзитовые комочки Анчутка поленился. Напутлякал на всякий случай силовых линий перед слуховым окном, затем взбежал на стропила и повис на нем в своей излюбленной позе летучей мыши. Внизу вздыхал и ворочался африкан. Временами над пыльным дощатым полом вставало зыбкое алое сияние. Аура чудотворца была настолько обширна, что не помещалась в комнате. Вот и славно! Значит, лярвы из утеплителя сами поразбегутся. Ишь, зашуршали, засуетились. Если вдуматься, все складывалось не так уж и плохо. Границу Анчутка пересек удачно. Ночует не где-нибудь в канаве и даже не в шалашке, а под самой что ни на есть настоящей крышей. Что еще нужно беженцу для счастья? Вокруг дома пугливыми шажками шастали мародеры, лениво шарили карманные фонарики ментов. Когда три местных жителя принялись открреплять наличники, Анчутка хотел их сперва пугнуть, а потом подумал, зачем? Все равно ведь он ночует на этом чердаке первый и последний раз. Пусть тащит. «Да, правду говорят», — в полголоса сетовал под окном кто-то из жуликов, увязывая снятые резные досочки воедино. «Малые детки — малые бедки. Большие дети — большие беды. Вот вырастут, только тогда, пожалуй, и отдохнем». «Ага, жди», — уныло отвечали ему. «А вырастут тоже, то отмазывай, то передачу носи. Слушай, может, еще перила прихватим?» Дождавшись, когда калитка за ними закроется, Анчутка распушил плавающий поблизости сгусток положительной энергии и, с удовольствием в него закутавшись, принялся вспоминать, как ловко он сегодня гасил ментам их карманные фонарики. Снаружи накрапывало. Время от времени особо крупная капля срывалась с навеса и звонко падала в погнутую миску. Внезапно Анчутка ощутил слабенький рывок силовой линии и насторожился. Вскоре задергалась другая, третья. Кто-то явно пытался проникнуть на чердак через слуховое окно. Анчутка приоткрыл глаз и слегка повернулся всем тельцем, по-прежнему вися на коготках задних лапок. Пять мародеры. но только на этот раз не люди, а домовые. Гостей было двое: трехцветный короткошерстый и темно-серый с подпаленками. «Но какая зараза понапутала!» — обиженно вопрошал короткошерстый, выбираясь из незримых нитей. Был он невелик ростиком и лопоух. «Нарочно, что ли?» Серый с подпаленками, тоже плюгавенький, но не до такой степени, разочарованно озирал мохнатые от пыли чердачное чрево. «Гля!» — протянул он. «Забрал куркуль! Я думал, забудет! Такой у него здесь визгун жил! На три голоса выл в трубе! В терцию, прикинь!» Короткошерстый вдруг замер и склонил к пыльному дощатому настилу правый лопушок. «Слышь, а кто это там внизу?» — боязливо спросил он. Оба прислушались. Внизу заскрипел топчан, и послышался особенно тяжелый вздох африкана. «Бомж, наверное», — предположил тот, что покрупнее, с подпаленками. «Как бы его утром крышей не прибило. Может, пугнем?» Анчутка не выдержал и хмыкнул. «Ага, пугни, пугни. Он тебя, пожалуй, так пугнет, что не зарадуешься».